фургоны ходили лишь в Портленд и в Нашуа, и девушкам, не имевшим возможности доехать туда самостоятельно, попасть в Лоуэлл было непросто. Во все время пути она не говорила с отцом и даже не поворачивалась к нему. Она была как бы окружена какой-то твердой оболочкой, необходимой, чтобы не дать воли чувствам. Когда, прибыв в Халлоуэлл, они стояли все на крыльце перед тамошней лавкой, и Ханна предложила Генри Машеру ехать домой, не дожидаясь дилижанса, Эммелина не испытала ничего, кроме облегчения. Она была твердо уверена, как только отец уедет, защитная оболочка станет совсем уже крепкой. «Поезжай, Генри», — сказала Ханна. «Уже почти полдень, а с Эммелиной все будет в порядке. Правильно я говорю, Эммелина?» «Да, папа. Со мной все в порядке, папа». Ее голос дрогнул, но не сорвался. «Я напишу вам из Лоуэлла, как только смогу». Он посмотрел на Уоткинсов, снова взглянул на нее, обнял, потом повернулся и молча зашагал прочь. Абнер отправился в трактир напротив, а Ханна и Эммелина, зайдя в помещение лавки, устроились на бочонках около печки. Лавка была значительно больше Фаэтской, и сейчас в ней работало несколько человек. Передний угол, отгороженный деревянным прилавком, а выше — решеткой с окошками, использовался для почты. В глубине мальчик, примерно ровесник Эммелины, усердно молол зерно, а возле окна, сразу за печкой, сидела женщина и пришивала к сапогу подошву. Лавка в Фаэте всегда предлагала три вида тканей. Тут выбор был куда больше, и, среди прочего, продавались и набивные, и хлопчатобумажные. Прошло сколько-то времени, и женщина поинтересовалась, не хотят ли они чаю. «Нет, спасибо», — отрезала Ханна. Дома, не закрывавшая рта, она в лавке среди чужих как будто язык проглотила и сжалась. Эммелина с большим удовольствием выпила бы сейчас чаю, но все не решалась сказать это тетке. Женщине, пришивавшей подошву, явно хотелось поговорить. Однако, почувствовав это, Ханна подчеркнуто пресекла все попытки. Наклонясь к Эммелине, она стала тихим, настойчивым голосом повествовать о тех радостях жизни в Лоуэлле, о которых не рассказывала ей дома. Но каждое слово Ханны имело эффект, обратный задуманному. Когда она говорила о новых подругах, которые, безусловно, появятся у Эммелины в городе, та вспоминала, что с девочками ей всегда было труднее и хуже, чем с мамой. Когда Ханна рассказывала, сколько книг она сможет брать из библиотеки, в памяти Эммелины всплывало, как в прошлом году учительница дала ей пионеров Джеймса Фенимора Купера, и она вслух прочитала роман «От корки до корки». Все домашние были просто захвачены, а потом чувствовали вину от того, что мистер Купер увлек их гораздо больше, чем увлекала когда-то Библия. Когда же Ханна решила дать ей записку с именем своей подруги Лоуэллских дней и выразила надежду, что Эммелина сумеет у нее поселиться, перед глазами у Эммелины всплыла картина родного дома. Она увидела мать. Та сидела у очага и напевала, держа на коленях ребенка. Кажется, это был кто-то из умерших детей, но сколько она ни напрягалась, лица было не разглядеть и понять, кто же это, невозможно. Цокот копыт, скрип и скрежет колес сразу же уничтожили все видения. Дилижанс прибыл. Она подбежала к окну и просто ахнула от восторга. Перед лавкой стоял необычный крытый фургон, который она ожидала увидеть, а нечто великолепное, сверкающая навехонькой ярко-зеленой краской, да и